над собственной матерью, и как с ней приключился удар. И про визит твой к бургомистру он тоже упомянул. Ах, Карл Артур. Но тут спокойствие оставило ее. Всхлипывая, она прижала к глазам платок. Но так уж мы, люди, устроены. Не любим мы, когда другие сокрушаются о нас. Не может нас радовать мысль о том, что кто-то только что сидел и слушал забавный и остроумный рассказ о том, как глупо и смешно мы вели себя. Потому Карл Артур не удержался и сказал Шарлотте нечто вроде того, что уж, коль скоро она вышла замуж за другого, ей теперь нет надобности печалиться о нем и его близких. Но и это она оставила без внимания. Так и надо было ожидать, что он прибегнет к подобному способу защиты. Не стоило на это сердиться. Вместо этого она подавила слезы и сказала то, что ей все время хотелось высказать. «Когда я узнала обо всем, я сперва решила не говорить с тобой сегодня вечером, зная, что ты захочешь, чтобы тебя оставили в покое. И все же я должна немедленно сказать тебе нечто. Я не буду многословной». Он пожал плечами с видом покорным и несчастным. Она ведь сидела рядом с ним, в той же комнате, и ему приходилось выслушивать ее. «Знай же, что во всем виновата я одна», — сказала Шарлотта. «Это я уговорила Тею. Одним словом, твоя поездка в Карлстад — это я всему виной. Ты не хотел, а я настояла. И теперь, если матушка твоя умрет, винить надобно не тебя, а меня». Она не могла продолжать. Она чувствовала себя такой несчастной, такой виноватой. «Мне следовало набраться терпения», — продолжала Шарлотта, как только смогла побороть волнение и снова обрела дар речи. «Не надо было посылать тебя туда так скоро. У тебя еще не прошла горечь, обида на матушку. Ты еще не простил ее. Оттого-то и вышло все так скверно. Как же я не могла понять, что из этого ровно ничего не выйдет? Это я. Я во всем виновата». С этими словами она поднялась со стула и начала ходить по комнате взад и вперед, нервно теребя платок. Потом она остановилась перед ним. «Вот это я и хотела тебе сказать. Виновата только я. Одна». Он не отвечал. Он молча протянул руки и взял ее за руку. «Шарлотта», — сказал он очень тихо и кротко, — «подумай только, как часто вели мы с тобой беседу в этой комнате за этим столом. Здесь мы спорили и бронились, здесь пережили и немало светлых мгновений, а сейчас мы здесь с тобой в последний раз». Она молча стояла возле него, не понимая, что с ним сделалось. Он сидел и гладил ее руку. Он говорил с ней так ласково, как не говорил уже целую вечность. «Ты всегда была великодушна ко мне, Шарлотта. Всегда хотела помочь мне. На свете нет человека благороднее тебя». Она онемела от удивления и не в силах была даже возразить ему. «Я же не ценил твоего благородства, Шарлотта. Не хотел понять его. И все же ты пришла сегодня и хочешь взять вину на себя». «Так ведь это правда», — сказала она. «Нет, Шарлотта, это неправда. И не говори больше ничего. Это все моя самонадеянность, моя жестокость. Ты желала мне только добра». Он наклонил голову к столу и заплакал. Он не выпускал ее руки из своей, и она чувствовала, как его слезы капают ей на руку. «Шарлотта», — сказал он, — «я